Преображение духа и освобождение его от наростов происходят не сразу. По мере усиления стремления рождается и решимость сбросить ненужный груз. Правила наши обязательны для всех учеников. Конечно, они совершенно неприемлемы для неготового духа. Многое приходится просто отставить. Но главная мысль. Дисциплина мысли – условие первое. Сами знаете, как она непроста. Ступень вседозволения есть прерогатива архата. Когда уже не нужно ничего и все подчинено воле, дозволено владение всем. Человеку, победившему себя, человеку, победившему мир, уже не нужна власть над миром. Искусители предлагают ее освобожденному духу, но он отвергает ее. Власть-жертва может стать уделом того, кто познал. Также и обладание всем дается тому, кто от всего отказался, и кому уже ничего не нужно, ибо сокровище внутри заменяет все вещи земные. Фокус притяжения перемещается извне внутрь. Несущий в себе сокровище мира не нуждается в сокровищах земных.